Глава 74. Адская гончая, исчадие хаоса, уровень 13. Вот мы и познакомились. Спасибо вездесущей системе, что подсветила информацию, пока тварь ненадолго притормозила, стряхивая из себя остатки разрушенного дома. На этот раз успел ее рассмотреть. Прошлая наша встреча случилась давным-давно, когда я только сбежал из лечебницы и начал заново знакомиться с окружающим миром. И в первом же населенном пункте обитала похожая тварь, которая охотилась на последних выживших. В тот раз мне посчастливилось сбежать, но сегодня отступать было попросту некуда. Где-то позади укрылись остальные штрафники, не имевшие против нее ни малейшего шанса. А шею стягивала черная удавка покорности. В общем, ни шагу назад, можно только немного вбок. Становиться на пути этого живого бульдозера не хотелось даже мне. Тореадор из меня никакой, а пожарный топор тут вряд ли чем поможет. Зато у меня в кои-то веки появилась возможность колдовать, чем я немедленно и воспользовался. Стоп! Для активации нового заклинания достаточно одной руки, так что бросать оружие не пришлось. Требовалось свести пальцы в колечко и сквозь него посмотреть на требуемую область, как воображаемую подзорную трубу. Наверняка со стороны это выглядит уморительно, будто я в пирата решил поиграть. Зато несчастной буренке стало совсем не до смеха. Она во всю прыть рванулась к нам навстречу, но внезапно перед ее носом прямо из-под земли выстрелили острые колья буро-зеленого цвета. Они торчали во все стороны, как будто здесь спаривались противотанковые ежи с обычными. Благо, травы на обочине хватало в изобилии, а выскочить на голое дорожное полотно чудище не успело. По-хорошему, стоило проверить новинку в более спокойной обстановке. Но ничего серьезнее у меня в арсенале не имелось. Одними лозами я мог бы задержать эту зверюгу лишь на пару секунд, не больше. Хорошо, что законы физики все еще остались с нами, пусть и не в полном составе. Инерция сейчас очень пригодилась. Набравшая разгон гончая не смогла притормозить и с треском влетела в колючие заросли. Все, что она успела, так это наклонить голову, подставив под удар крепкий лоб и рога. Но в отличие от мирных построек этой шипастой преграде, удалось полностью остановить буренку. Рассерженный рев заставил мои колени невольно подогнуться, а система отрапортовала об успешном отражении атаки на психику. Не зря в разум вкладывался. Большинство растительных копий сломались, но некоторым все же удалось продырявить толстую шкуру. Сильно они ей не повредили, но хотя бы смогли ее затормозить. Та рванулась было дальше, но завязла в липкой смоле, что обильно выделялась из треснувших шипов. На открытом воздухе та моментально застывала, превращаясь в подобие крепкого и эластичного каучука. Еще и горючего, судя по описанию. Только у подавляющего большинства резидентов хаоса врожденная стойкость к огню. Не сказать, что рогатая тварь влипла вот прямо намертво, словно муха в клейкую ленту. Но, по крайней мере, это смогло ее задержать. А пока она отчаянно дергалась, оставляя в непроходимых зарослях куски содранной шкуры, мы вполне успевали подрезать ей рожки. Благо, у нас для того имелся инструмент — магическое оружие. А вот выстрелы, захлопавшие со стороны соседнего двора, только раззадорили гончую. Фёдор далеко убегать не стал и укрылся неподалеку от устоявшей секции забора. Правда, его поддержка получилась скорее моральной. Тяжелые оружейные пули не нанесли буренке ощутимого вреда, выбивая из нее кровавые фонтанчики. Зато вырываться она стала гораздо активнее, вынудив нас броситься к ней навстречу. Как говорится, хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. Однако не успели мы с Андреем добежать до плененного монстра, как на дальнем конце нашей улицы послышался характерный шум, будто там на полном ходу пер дорожный грейдер. «Аккурат в нашу сторону». «Еще одна!» — выкрикнул на бегу Андрей, притормаживая. «Добей эту, я ей займусь!» — пообещал я в ответ. «Проблемы лучше решать по одной за раз, а у нас еще предыдущая не издохла. И лучше, чем магический мечник, с ней никто не справится. Вот будь у меня магический топор... Эй, ладно, мечтать нынче вредно для здоровья». Новое заклинание сжирало 50 единиц энергии одним махом. Но у меня в распоряжении имелось 200, довольно быстро восполняющихся за счет растительной подпитки. Вот бы еще пожевать чего-нибудь для полного счастья, но пока мы находили одни лишь разоренные кладовые да погреба. Монстры тоже оказались не прочь полакомиться человеческой едой, и только одна нежить игнорировала припасы. Ей необходимо питание другого рода, к кровь и плоть существ, в которых содержится жизненная энергия, либо вовсе ее концентрат, который люди по привычке называют душой. Задержи ее сколько сможешь!» С таким напутствием мы окончательно разделились. Я пока что слабо представлял, как справлюсь со второй животиной один на один, поэтому решил ее изловить уже проверенным способом. Нечего изобретать велосипед, когда и так схема вполне работает. Только новая тварь, будто почуяв подвох, неслась четко по дороге, снося брошенные автомобили и прочие препятствия. Конечно, трещин в асфальте хватало в избытке, но мне требовалась именно плодородная земля. Чем больше, тем лучше. На голом камне травы-ножницы являлись пустым перерасходом энергии. Так что я по пути вглядывался в каждую крупную выбоину в дорожном полотне, пока не наткнулся на довольно глубокую яму, на дне которой подрагивала мутная вода. То ли шальной снаряд сюда попал, то ли кто-то просто хотел выкопать себе нору посреди дороги. Сейчас не разберешь. Ясно было только, что рытвина возникла уже давно, и там успели прорасти неприхотливые сорняки. Не так густо, как хотелось бы, но ничего лучше поблизости не наблюдалось. А источник шума с каждой секундой становился все ближе. Что ж, на безрыбье и ткулху со своими щупальцами сойдет. Я отошел чуть назад и взял рытвину в импровизированный прицел из пальцев. Ради этого пришлось пристроить пожарный топор на плече, чтобы он сильно не мешал. Позади снова грохнули ружейные выстрелы, так и подмывая меня обернуться. Но я пересилил себя и не отвел взгляд. Ребята должны справиться, иначе всему нашему отряду крышка. Не зря же этих зверюк система прозвала гончими. Так просто они от нас не отстанут. Поджарое черное тело маячило уже неподалеку, изо всех сил спеша на подмогу товарки. Аж искры из-под копыт проскакивали. Рогатая исчадие ада без труда опрокинула старенькие «Жигули» на борт и перемахнула через обширный завал, оставшийся от рухнувшего трехэтажного коттеджа. Теперь нас разделяли несколько десятков метров, и единственным серьезным препятствием осталась та самая яма в асфальте. Тварь на мгновение притормозила на вершине завала, уставившись в мою сторону ярко-красными глазами на выкате. Будто примерялась, с какого конца нужно начинать меня жрать. Она оказалась чуть меньше, зато выглядела гораздо проворнее. 10-й уровень тоже не особо вдохновлял, но хотя бы не больше моего в 2 раза. «Зато опыта много прилетит, если не оплошаю». «Кис-кис-кис», — поманил я ее на кошачий манер. Понятия не имею, что говорят в таком случае крупнорогатому скоту, чтобы его приманить, но призыв сработал. Чудовище ринулось вниз, словно черная молния, брызнув мелкими камешками из-под копыт. Я едва успел выкрикнуть слово «активация», прежде чем она достигла края ямы. Перепрыгнуть ее для буренки не составило бы труда, не выскочи оттуда острые шипы. Все бы хорошо, только чертова тварь неожиданно взвелась в воздух, едва ли не вертикально, перемахнув через большую часть заграждения. Отдельные колья ее все же зацепили, но полностью затормозить разогнавшуюся тушу они не смогли. Будь яма чуть побольше. Однако сожалеть об упущенной возможности было поздновато. Все, что я мог, это отшагнуть в сторону, выставив перед собой топорище в качестве хоть какой-то защиты. В него и пролетело, отбросив меня в сторону. По ощущениям, будто автомобиль врезался, хотя меня зацепило по касательной, самым краешком. Ни рога, ни тем более зубастая пасть до меня не дотянулись. Пока что. Кувыркаться мне уже давно не привыкать, даже с топором в обнимку. Если бы существовала такая спортивная дисциплина, как минимум КМС мне бы точно присвоили. А уже на обочине, куда я докатился в итоге, у меня появился шанс еще немного потрепыхаться. Хотя взбешенная буренка думала иначе, лихо развернувшись на месте. Черную шкуру обильно оросила кровь вполне привычного красного цвета. Только исчадье хаоса такими ранами не свалить. Пара минут, и она будет как новенькая, особенно если перекусит свежим мясцом. На этот раз гончая двинулась ко мне нарочито медленно, готовая в любой момент отпрыгнуть, если я повторю фокус с шипами. Увы, их рост хоть и быстрый, но не моментальный, и с ее резвостью она легко могла избежать очередной ловушки. Мне оставалось лишь сплести пару лос между нами, заставив ее ненадолго притормозить, чтобы изучить новую угрозу. Определенно, эта зверушка пользовалась рогатой башкой не только, чтобы сносить ею препятствия. В рукопашной схватке против нее шансов у меня не имелось, но и бежать смысла не было никакого. Будем считать, что я по-прежнему пытаюсь ее задержать. От столкновения немного двоилось в глазах, сбивая концентрацию зова друида. а еще болезненно кололо в груди при каждом вздохе. Что-то там очень больно хрустнуло. Нужно будет обязательно к мануальчику записаться, когда появится свободное время. Зато энергии осталось чуть больше половины, хотя вряд ли я успею все потратить. «Что, уже сдаешься?» — спросил у меня насмешливый и такой знакомый голос. Оборачиваться я не стал, и так прекрасно зная, что там никого не окажется. Та, кто могла это произнести вслух, давно и безвозвратно мертва. Зато на меня стала накатывать уже знакомая злость, которую я не стал гасить. А наоборот, принялся распалять себя еще больше. «Сейчас посмотрим, кто тут вредная еда!» Услышав мой голос, гончая снова рванула вперед. Выпущенные навстречу лозы и побеги тут же порвались, лишь немного ее притормозив. С тем же успехом можно было сдержать разогнавшийся трактор. А я уже сам был готов лопнуть по швам от ярости, переполнявшей каждую клеточку моего тела. Мир вокруг окрасился в красные тона и стал более контрастным. Припомнилось все. И погибшие люди, которых набралось до непроличия много, и моя собственная вечная беспомощность. Хотелось рвать и метать, причем буквально, отчего зубам стало тесно во рту. Я тоже зарычал. Но кидаться навстречу разогнавшейся буренке не стал, а вместо этого снова скакнул в бок. При всех стараниях Насти мои рога не позволяли бодаться лоб в лоб с исчадием хаоса. Меня обдало плотным порывом воздуха, будто перед носом промчалась грузовая фура. Но главное, что мимо. Я же размашистым ударом вонзил пожарный топор в темное тело. Попал хорошо, куда-то в район задней ноги. Даже сквозь резиновую накладку на рукояти почувствовал хруст. Но потом оружие рывком едва не вывернулось из моих ладоней. Запястье пронзило болью, а меня самого подбросило в воздух. Однако приземлился я на свои ноги с оружием в руках и нанес новый удар, быстрый и безжалостный. На этот раз уже по морде, что тянулось ко мне оскаленной пастью, чтобы откусить кусочек. Но вместо меня она попробовала на вкус лезвие топора. Во все стороны брызнули осколки зубов и кости, а из глотки твари вырвался рассерженный рев. «Ну да, это не беззащитных жителей жрать бесплатно. Выкуси!» В отчаянной попытке достать меня, буренка опять поперла вперед, пытаясь подмять под себя. Но перебитая задняя нога не позволила ей совершить быстрый рывок. Так что цапнуть огрызающегося друида не вышло, а ей в рассеченную морду ткнулись новые побеги, застилая обзор. Уж их я могу призывать хоть до потери пульса. Мне кружиться было куда проще, а вот черной твари мешали собственные габариты и поврежденная конечность, на которую она больше не могла опираться. Я же старался не стоять на одном месте и рубил тушу с разных сторон, как заправский мясник. Удар, отскок, ветку в морду. И так до бесконечности. Кровь заливала мне глаза. Топорище норовило выскользнуть из рук, но в меня как будто снова кто-то вселился. Боль и усталость отошли куда-то на задний план, а все тело горело от внутреннего огня. Жаль только, что долго такая радость длиться не могла. Когда стало понятно, что мой предел уже близок, я решил рискнуть и атаковал еще одну ногу, на этот раз переднюю. Гончая в ответ удачно боднула меня и едва не проткнула рогом. Пришлось выпустить топор, оставив его торчать прямо в подколенном суставе. Так даже лучше, теперь ничто не мешало рукам. А пока тварь пыталась выгрызть стальную занозу, я перекатился в сторону и взял истоптанную землю под ней в прицел из пальцев. «Стоп, машина!» Краснота перед глазами резко сменилась темнотой, будто в голове дернули рубильник. Правда, до конца я не отключился, и даже интерфейс смог до меня достучаться с укором о перерасходе энергии. Ну да, приступ ярости выпивал резервы организма досуха, а тут еще и затратное заклинание легло сверху бетонной плитой. Хорошо, что мой организм достаточно вынослив для таких издевательств. Нормальный человек от такого мог бы и сам копыта отбросить. Жаль только, что я не увидел результатов своих трудов. Но раз меня не жрали, несчастная буренка оказалась в ловушке. Она отчаянно продолжала подавать признаки жизни, но ее рычание больше напоминало предсмертные хрипы. Видимо, хорошо шипы проросли прямо сквозь нее. А мне оставалось лишь валяться на земле, вокруг которой стремительно чахли растения. Уж простите, родненькие, но вот такой я неправильный друид. Вместо того, чтобы сажать, гублю на корню. Победой в моем случае и не пахло, максимум ничьей. Гончая вполне могла выжить благодаря сумасшедшей регенерации моей беспомощности, если бы мы оказались с ней одни. К счастью, люди – существа социальные, и в этом их главная сила. поэтому вскоре послышались торопливые шаги сразу нескольких человек, и чудовище обреченно взвыло. «Страшный ты человек, Тимофей», — раздался знакомый бас Федора, — «с топором на такую образину». «Хорошо, что ты за нас», — прокартавил следом Михаил. Спустя несколько секунд вой оборвался, а мне в ладонь ткнулась гладкая сфера. Правда, активировать я ее не успел. Следом прямо надо мной грянул выстрел, едва не лишив меня слуха. «За что?» Грудь и живот обожгло, будто на меня щедро плеснули кипятком. Это же атака с девятого, судя по силе удара. Тут и мертвый бы ожил, так что я сам не понял, как очутился на четвереньках в нескольких метрах от того места, где меня срубила критическая усталость. Боль, как ни странно, придала мне сил, хотя шкала энергии едва начала заполняться. Тьма перед глазами тоже отступила, испугавшись таких резких перемен. Тело горело, но теперь в отдельных местах, как от укусов матерого шершня. Однако крови на мне было не так уж и много, а то мне в какой-то момент показалось, что я превратился в чайное ситечко. А самая хорошая новость заключалась в том, что больше в меня никто не стрелял. Озадаченные члены нашего отряда суетились неподалеку от зарослей шипов, среди которых понемногу таяла обезглавленная туша гончей. Ну, хоть с этой угрозой покончено. Хотя буренка при всем желании не смогла бы воспользоваться человеческим оружием. Судя по характерному звуку, засадили в меня из ружья, а их у нас в наличии было всего две штуки, точнее полторы. Владелец полноценного ствола нашелся без проблем. Федор топтался вместе с остальными, ругаясь, на чем свет стоит. А вот сварливая тетка с обрезом обнаружилась лишь после того, как я кое-как поднялся на ноги, удивляясь собственной живучести. Она лежала на земле, баюкая сломанную руку, в окружении агрессивно настроенных штрафников. Ну да, стрелять без полноценного приклада — весьма травмоопасное занятие. Не первый раз подобную картину наблюдаю. Насмотрятся крутых боевиков по телевизору и начинают потом оружие модернизировать на свою беду. Наконец-то обратили внимание и на меня. Первой ко мне подскочила Софья со своим любимым вопросом «Как мое самочувствие?». Я в ответ прокряхтел, что помирать не собираюсь, и принялся стаскивать себя изрешеченную одежду. И как вообще живой остался? Удивительно, но больше всего пострадали камуфляжная куртка и пододетый под нее свитер, что я подобрал в одном из домов. Кое-где ткань изорвала в лоскуты, так что их можно было смело выбрасывать. Нательной майке досталось чуть меньше, но ее уже успела пропитать кровь. На теле же обнаружилось полтора десятка открытых ранок и втрое больше мелких синяков, выглядевшей на моей зеленоватой коже темно-коричневыми пятнами, будто йодом прижгли. Вся эта сыпь жутко болела, но моей жизни никак не угрожала. Можно сказать, отделался легким испугом, хоть и непонятно почему. В прошлый раз, когда в меня выстрелили из ружья, сам я на ноги встать не мог, а ведь тогда большую часть удара принял на себя бронежилет. Правда, с тех пор мое тело значительно трансформировалось, лишний раз доказывая, что я не зря выбрал синергию с букашками. Стоило окончательно обнажить торс, подставив его под солнечные лучи, как боль внезапно начала стихать. Чудеса да и только. Меня и до этого инстинктивно тянуло к освещенным местам, особенно в заключении на корабле. Но теперь все окончательно встало на свои места. Достаточно было лишь прочитать выскочившее перед глазами сообщение о том, что найден альтернативный источник энергии. Тот самый, что так любят деревья и прочие растения. Ну да, я же теперь тоже частично растительный организм, а им необходим свет для жизнедеятельности. Хотя в моем случае все не оканчивалось на банальном фотосинтезе. Под ошалелым взглядом Софьи из ранок внезапно стали исторгаться дробинки, одна за другой падая на землю. «Правильно, нечего им во мне делать. Я на экстремальный пирсинг не подписывался». Они оказались весьма скромных размеров, как шарики из подшипника в детских самокатах. У меня Пелагея на таких любила кататься по лужам, после чего колеса обычно рассыпались, пока умные люди не посоветовали мне качественную смазку, не боящуюся влаги. Будь это серьезная картечь, с земли я мог и не подняться. А сейчас гематомы лишь тихонько зудели, да и вообще на свету мне стало так хорошо, что хоть догола раздевайся. Но я пересилил этот инстинктивный порыв. Не хватало еще прослыть чокнутым эксбиционистом. А то мало от меня народ шарахается. Та же Софья отступила на шаг и уже не помышляла о первой помощи. Ну, спасибо, что не убежала с криками после такого занятного зрелища. Остальным же штрафникам было не до выкрутасов зеленого человечка. Они пытались растормошить Наталью, которая будто в транс провалилась. Закатила глаза и тихонько подвывала. Похоже, что от боли, но все равно как-то странно. «Дура!» — в сердцах выдал Федор, едва сдерживаясь от слов покрепче. «Хорошо, что я ей туда мелочь зарядил, на утку которая. Зато патрон такой красивый, с золотой каймой!» «Вот спасибо, удружил!» Поблагодарил я опытного охотника, растирая ноющую грудь. «Бедные уточки!» «Зря мы ей вообще оружие отдали!» — проворчал вечно недовольный Михаил. «Понятно же было, что от нее будут одни лишь проблемы!» «Вообще-то она не с перепугу стрельнула, а специально целилась в Тимофея», — внезапно уточнила Софья. «Я в последний момент успела ее толкнуть». «Это правда, я тоже видела», — кивнула Ирина, которая только что приземлилась на землю. «Может, у нее кто-то погиб из-за зеленых, и она решила отомстить?» — предположил Андрей. «Или просто крыша поехала от всего этого?» «Или Тимофей нам что-то недоговаривает», — подозрительно прищурился Михаил. «Все вопросительно уставились на меня». Но я лишь пожал плечами, на которых подсыхала кровь. «Не о том думайте, ребята». «Да ну, а о чем, по-твоему, нужно?» «Например, почему она все еще дышит?» Теперь все взгляды скрестились на тучной женщине, которую начало мелко трясти. Вряд ли из-за стеснения или чувства вины, так как ее кожа стала стремительно покрываться плотными струпьями, а руки и ноги непропорционально удлинились. «Одержимая!» – завопил Михаил и спиной вперед сиганул прочь. Большинство добровольцев последовали его героическому примеру, кроме Федора, который направил на дергающуюся в конвульсиях женщину ружье. Правда, выстрелить он не успел, замешкавшись буквально на мгновение. Все-таки стрелять человека нужно уметь. Перерожденная вскинула руку, которая теперь больше напоминала звериную лапу, и схватилась за стволы, смяв их, словно податливую картонную втулку из-под рулона туалетной бумаги. Охотник едва успел отскочить, так и не нажав на спуск, иначе второй лапой она оставила бы его без ног. Да и стрелять с такими повреждениями не самая лучшая затея. Больше сам пострадаешь от разрыва затворной коробки и цевья. Я находился чуть поодаль, но помочь мог пока что исключительно морально. Топор валялся где-то посреди колючих зарослей, а энергии кот наплакал. В моих силах было подчинить своей воле парочку сорняков. Только против свежевылупившейся демоницы этого оказалось откровенно маловато. Примерно как приложить подорожник к отсеченной голове. Единственным, кто представлял для нее реальную угрозу, был Андрей. Магический самурай это прекрасно понимал, поэтому не стал убегать, а тактически зашел ей за спину, пока она поднималась. Движения перерожденной становились все увереннее, а лицо окончательно потеряло человеческие черты, напоминая звериную маску. Наталья и раньше была неприятным человеком, а теперь и вовсе на нее стало трудно смотреть без содрогания. Стоит признать, что разделаться со мной решили всерьез. Даже бежать от этой твари бесполезно, потому что она вскоре отрастит крылья и достанет меня где угодно. Это немедленная горгулья, которая страшна только вблизи. Поэтому я сосредоточился на всей оставшейся поблизости траве, сплетая ее в непрочный канат. Он рассыпался от одного удара когтистой лапы. Но свое дело побеги сделали, отвлекли внимание на себя. Коротко свистнул рассекаемый призрачной катаной воздух, после чего облысевшая голова одержимой попрощалась с телом. Четко сработано. Такого она точно не переживет. Но не успел я порадоваться, как следом прозвучал оглушительный взрыв. Меня снова швырнуло на землю, присыпав сверху щепоткой свежей грязи, щедро замешанной на крови. «Да что такое тут творится?» В голове воцарился звонкий гул, но в себя я пришел достаточно быстро. Спасибо окружающей растительности и припекающему с неба солнцу. Редкие облака его почти не прикрывали, обещая хорошую погоду в ближайшее время. Хотелось лечь поудобнее, смахнув с себя лишнюю грязь, и впитать весь свет, который попусту проходит мимо. Но с таким дурдомом хрен отдохнешь. Первым делом я осмотрелся, разлепив глаза. Но враги наконец-то подошли к концу, что не могло не радовать. Остальные члены нашего поредевшего отряда перерождаться вроде бы не думали и понемногу выбирались из укрытий. Открытым вопрос оставался лишь Софьей, которая лежала неподалеку. Серьезных ран я на ней не заметил, однако девушка сильно побледнела и держалась обеими руками за шею. Ее тело тоже претерпело изменения, но они такие критические, как у Натальи. Простенькая одежда кое-где треснула, не в силах сдержать раздувшиеся мышцы. Черты лица заострились, а глаза налились нездоровой краснотой, почти полностью растворив в ней темную радужку. Поймав на себе ее взгляд, я едва подавил желание свести пальцы в кольцо. Однако моя бывшая соседка пока что не совершала агрессивных действий, сражаясь исключительно с магической удавкой. А вот у Натальи, земля и асфальтом, подобных проблем не возникло. Хотя непонятно, что же с ней произошло. Судя по всему, эпицентром взрыва стала именно она. От тела остались одни лишь ошметки, которые вряд ли уже соберутся обратно. Нам даже опыт зачислили как за победу над младшим демоном. Больше всех от непонятного взрыва досталось Андрею, над которым уже хлопотала сердобольная Ирина. При одном взгляде на мечника стало ясно, что его можно вычеркивать из списка бойцов. Сильнее всего пострадали руки. На пианино ему в ближайшее время точно не сыграть без помощи целителя. Поэтому сферу жизни пришлось засунуть ему под рубашку на манер градусника. Здоровье самурая просело на добрые две трети, но хотя бы больше не опускалось. Странно все это, ведь ни у кого из нас не было при себе гранат или чего-то подобного. Неужели лже-Наталья приберегла взрывчатку на всякий случай? Учитывая возможность принять демоническую форму, это еще более нелогично, чем выстрел мне в спину. Тем временем к Ирине на помощь подоспел Михаил, нашептав что-то на ухо пострадавшему мечнику, а я направился к Софье, что продолжала задыхаться. Врач из меня все равно никакой, может, хоть так окажусь полезен. Соседка вновь наградила меня бешеным взглядом, но кидаться не стала. Ее глаза будто красной тушью залили, а зрачки сузились настолько, что стали не больше булавочной головки. «Ты меня понимаешь?» Она едва заметно кивнула, не отнимая мускулистых рук от шеи. «Тогда успокаивайся, иначе он тебя задушит». Девушка, которая напоминала теперь заядлую культуристку, издала сдавленное рычание и замотала головой. «Все в твоих силах», — пожал я плечами, присев рядом. «Ты либо борешься, либо сдаешься. Поверь, бывают ситуации похуже. Может, она тоже того?» Подошел к нам с вопросом Федор. Бородач по-прежнему сжимал в руках искалеченное ружье, хотя им теперь только гвозди разве что забивать можно. «Нет, иначе она уже давно бы переродилась», — возразил я. «Сам видел, как это быстро происходит. У нее что-то вроде боевой трансформации. Раз ошейник ее душит, она хотела что-то плохое учудить», — резонно заметил охотник. «Так что лучше к ней близко не...» «Ты чего?» Поддавшись очередному озарению, я присел рядом с хрипящей девушкой и осторожно погладил ее по голове, готовый в любую секунду отскочить в сторону. Даже сквозь спутанные волосы ладонью ощущался дикий жар, как при серьезной болезни. Градусов под 40 у нее температура не меньше. Поначалу Софья дернулась от моего прикосновения, но рук от ошейника не отвела. Меня это полностью устраивало, и я продолжил тихонько ее поглаживать, пока та окончательно не затихла, а дыхание не пришло в норму. Удавка ослабила свою хватку, так что мой порыв сработал. Возможно, ей просто не хватило человеческого участия, чтобы совладать с собой. Это хорошо, потому что вправлять мозги, как талия, мне точно не под силу. «Занятная терапия», — тихонько прокартавил Михаил. «Жаль, что при одержимости это вряд ли поможет». Федор вздрогнул от такого напоминания и размашисто перекрестился. «Земля и пухом. Теперь понятно, почему она так себя вела. Мне тоже многое стало ясно. Однако я не спешил делиться своими соображениями с остальными. Пусть считают произошедшее роковой случайностью, меньше ко мне претензий будет. Сейчас моя первостепенная задача — избавиться от проклятого ошейника. Возвращаться в плавучую крепость мне ни в коем случае нельзя. Даже если с меня снимут все обвинения, подставить меня снова можно будет в два счета. Или использовать Пелагею». От этой мысли я едва не заскрипел зубами, но поддаваться эмоциям не стал. «Вот освобожусь, и тогда посмотрим, кто кого». Красноглазка уже просчитался, так и не сумев меня устранить. Я тоже пока не приблизился к его раскрытию, но это точно не Софья. Она все это время сидела на гауптвахте и никак не могла организовать мою травлю. Хотя ее глаза ведь не все время красные, а это наводит на определенные размышления. Вдруг мы с ним уже встречались, но он скрыл свою примету. «Эх, бабка-конспиратор, не могла мне нормальный фоторобот дать, а еще лучше паспортные данные. Стукнул бы топором и очутился здесь по настоящему обвинению, зато с чувством выполненного долга». «Спасибо». Сипло поблагодарила меня Софья. «Я уж подумала, что снова сорвусь». «Так ты поэтому не хотела лезть на передовую?» — догадался я. «Да, мне сложно контролировать себя в таком состоянии». «Тогда поздравляю, ты на верном пути. Скоро привыкнешь». «Я не хочу!» — всхлипнула она в ответ. «Я людей убила!» «Тогда искупи свою вину и спаси других!» — посоветовал я ей. «Только перестань себя жалить, иначе это окончательно тебя съест!» Она состроила скептическую гримасу, но возражать не стала. «Ничего, у нее еще будет немного времени свыкнуться с этой мыслью. А может и больше, если у нас получится протянуть до вечера. Хотя наш отряд уже потерял больше половины личного состава, а мы еще даже до конца первой улицы не добрались. Так себе успехи, но зато нам удалось победить трех очень грозных противников. Та же гончая могла запросто терроризировать целый микрорайон, особенно в начале лета, не говоря уже о полноценном демоне». Пока девушка-берсеркер приходила в себя, потихоньку ужимаясь в размерах, я решил проведать раненого мечника. Санитарного транспорта нам не полагалось, по крайней мере, пока мы не разведаем местность, но и бросать его здесь в таком состоянии было нельзя. Сейчас с ним справится даже парочка крыс-переростков, что иногда шугались от нас в развалинах, не говоря уже о настоящей стае. Из-за нехватки медикаментов Ирине пришлось проявить изрядную долю креатива, чтобы оказать первую помощь. В итоге в ход пошло все, что мы успели насобирать в уцелевших домах. В качестве кровоостанавливающих губок она использовала женские прокладки, туго обмотав их эластичными бинтами для варикозников. Что поделать, одной магией не спасешься, если из тебя кровь хлещет фонтаном. Хоть весь обложись целительными артефактами. Благодаря такой своевременной помощи жизнь Андрея находилась вне опасности, а его опустевшая шкала здоровья стала понемногу заполняться. Он уже пришел в себя и даже попытался встать, но наша самопровозглашенная медсестра быстро это пресекла, подложив ему под голову скрученную куртку. «Я его зацепил», — еле слышно прохрипел мечник. «Она дернулась в последний момент, лезвие пошло ниже». «Ты о чем вообще?» — не понял я. «Тот взрыв», — продолжил он упрямо выдавливать из себя слова, кашляя кровью. «Это был ошейник. Хорошо, что я свой трогать не стал. Как чувствовал...» Андрей горько усмехнулся, а мы все дружно переменились в лице. Думаю, у каждого крутилась в голове крамольная мысль перерезать чертову удавку. Если не обычным лезвием, так магическим, которое без труда рассекает все подряд, от мяса до закаленной стали. Только создатели и это предусмотрели, превратив его в компактную бомбу. С другой стороны, в случае неповиновения задыхаться теперь не нужно. Достаточно просто повредить аксессуар. Однако долго переживать нам не дали. Где-то неподалеку грохнул новый взрыв, грубо напомнив, что ничего еще не закончилось. Нужно двигаться дальше, пока за нас не принялись всерьез. А мы не очень-то готовы к новому раунду. Ира тут же взвелась в воздух, чтобы осмотреться, а я запустил в колючие заросли лозу, чтобы вытащить оттуда топор. Федор же с хмурой миной на лице покрутил в руках пострадавшее оружие, после чего решительно переломил его и достал оттуда патроны. Один из них он сразу же зарядил в обрез, который все это время валялся на земле. И пусть охотник оказался снова вооружен, это его вряд ли успокоило. Он брезгливо поморщился, взяв в руки огрызок, только других альтернатив у него не осталось. Лучше уж так, чем воевать с голыми руками. Я ободряюще похлопал его по плечу, кивнув в сторону соседней улицы. «Не переживай, кажется, я знаю, где можно найти тебе проличную пушку».